Упраздненные церкви и монастыри в Китай-городе. В XVI, XVII и XVIII столетиях в Китай-городе было вдвое более церквей, чем в настоящее время. Более всего их было в Зарядье, то есть в местности за торговыми рядами, расположенной на неровной отлогости горы и представляющей даже в настоящее время что-то такое похожее на древность. Улицы здесь узки, дома стеснены. На этом пространстве, то есть между Варваркою и стеною Китай-города, к Москве-реке, даже до времен императрицы Екатерины II, существовали церкви. Первая. Николая Чудотворца, что в углу, с пределами Спаса и Анастасии Узорешительницы. Вторая. Макария Желтоводского, построенная в 1619 году. Третья. Ирины Великомученицы, что в углу. Четвертая. Мины мученика, что в углу же с пределом девяти мучеников. Пятая. Апостола Андроника. Шестая. Спаса Смоленского. Седьмая. Дмитрия и Игнатия, чудотворцев вологодских. Восьмая. Дмитрия Солунского. Девятая. Святых жен Мироносец. Церковь эта стояла под горою, за церковью Варвары Великомученицы, и при ней находилось кладбище, а близ него за стенки со всеми пыточными принадлежностями. Примечание. Отсюда и старинная пословица «К Варваре на расправу». Конец примечания. Близ же церкви Варвары Великомученицы находилась церковь Воскресения Христова в Булгакове, известная с начала XVII века и построенная гостем Фомою Булгаковым. Тут тоже до 1771 года было кладбище. Церковь упразднена в 1789 году. У гостиного двора находилась небольшая церковь во имя Введения Пресвятой Богородицы и именовалась, что у гостиного двора, с пределом ионы митрополита. По строильной книге 1639 года она значилась Златоверхою. Она построена была в 1491 году и уничтожена в конце прошлого столетия. За нынешнюю купеческую биржею существовала церковь во имя Успения Божией Матери. Она слыла еще Пятницкой, потому что тут ранее находилась церковь во имя Пятницы Параскевы, образ из которой во имя Святой Параскевы был перенесен в Успенскую церковь. Успенская церковь упразднена и разобрана при возобновлении биржевого здания в 1873 году. Примечание. Биржа основана в 1838 году. Конец примечания. По предложению митрополита Платона упразднена и разобрана в 1808 году церковь святых жен Мироносец, находившаяся на земле графов Шереметьевых. Церковь находилась на Никольской улице, напротив печатного двора, и при ней имелось кладбище. Ранее, в XVI веке, тут находился Мироносецкий на Никольском крестце мужской монастырь. Но когда он построен и когда упразднен, неизвестно. Упраздненная же церковь, вероятно, и была монастырской. Рядом с Богоявленским монастырем находился до конца XVII века монастырь Троицкий, что на Торжку, именовавшийся также Троицким Богоявленским. Монастырь этот истори приписан был к Троице Сергиевой Лавре. Впоследствии, по упразднении монастыря, он назывался Стряпческим домом Сергиевой Лавры. Примечание. Теперь Троицкое подворье. Конец примечания. В этом монастыре настоятелями были Троицкие келари. Из них Арсений Суханов в 1649 году посылаем был в Иерусалим для описания святых мест и греческих церковных чинов. Примечание. На Троицком подворье при царе Федоре Иоанновиче В 1593 году было отведено помещение для знаменитого посольства Марка Варкоча от римского императора. Конец примечания. Об упраздненном Ильинском монастыре на Торговище мы уже говорили выше. Кроме этих упраздненных церквей и монастырей, упразднено несколько церквей на подворьях и в домах частных лиц. На подворьях – Воронежском, Свирском, Пафнутьевском, Осиповском, Калязинском и других. В домах – Адоевских, в ныне Черкасском переулке, Шереметьевых и в доме купца Михаила Веревкина. Церковь в доме последнего, находившемся при парчевой фабрике у Варварских ворот, уничтожена в 1824 году.